Преподобный спросил: «Господи, зачем же ты оставлял меня так долго мучиться?» «По силе терпения твоего», — отвечал Господь, — «я навел на тебя искушение, чтоб ты был очищен, как золото. Крепким я назначаю тяжелую работу, а немощным и слабым — малую и легкую». С тех пор Иоанн Многострадальный избавился от истощающих душу и утяжеляющих ее желаний, обрел мудрость, дар чудотворения, исцеления, вышел из затвора и помог многим страждущим. «Крепким я назначаю тяжелую работу», — повторил про себя Памва. Он хотел рассказать товарищу о том, что вспомнилось ему как-то важно для них сейчас, но передумал, опасаясь того, что молодой боярин высмеет его. Скажет, мол, что преподобный был человеком не бедным, мог бы разок и появиться в миру. Съесть миску наваристых щей, выпить кружку водки и прихватить с собой в баньку упругую деваху. «Как легко все подлежит осмеянию!» — удивлялся в мыслях своих монах. «Ведь мы с Арефой за четверть века своего ничего достойного для Бога не сделали. Я уж точно лучше бы в той яме сидел. Может, теперь представится случай. Никак нельзя упустить его». Навстречу им из мытищ громыхали большие телеги с бочками, наполненными ключевой водой. Колодцы в Москве были в основном неважными из-за болотистой зачастую местности и многочисленных захоронений. Брать воду из Москвы-реки после недавнего побоища, когда угоревшие люди доползали из Кремля по тайникам, чтобы найти в водной стихии не облегчение, а смерть, решались только бедняки. Богатые семьи пользовались привозной водой или колодезной из надежных и глубинных источников. Тем временем боярин мысленно возвращался к событиям, которые начались в конце минувшей весны и могли иметь продолжение. В первых числах мая 1571 года Арефа доложил царю о том, что крымцы движутся по давно протаренному степному шляху. Государь с опричным войском выставил район Оки и ждал противника. Но при виде стотысячной татарской конницы монарх дрогнул и бежал, меняя лошадей без остановки до Ярославля. Иваново бегство от крымцев пришлось на праздник Вознесения, то есть на 31 мая. Хан Девлет-Гирей подошел к Москве и поджег деревянные предместья. Из-за попутного и сильного ветра огонь распространился на всю столицу. Уцелел только частично Кремль. Взяв несколько десятков тысяч пленных, сотни-две повозок с добычей, хан отправился во свояси. С дороги он послал Грозному дерзкое письмо, обвиняя его в трусости и отсутствии стыда. В том же послании Девлет-Гирей обещал вернуться на следующий год и расправиться с царем. Государь, ознакомившись с глумливой клеветой иноверца, слегка успокоился, поскольку срок расправы отдалялся. Вскоре в Ярославль прибыл огорянский посол за ответом об условиях капитуляции, и Иван велел передать следующее. «Скажи своему господину, негодяю и неверному, что не он покарал меня, а Бог и Христос. За мои грехи и грехи моих людей он дал ему, дьявольскому отродью, случай и силу быть исполнителем его воли и упрека мне. Но с Божьей помощью я надеюсь отомстить и сделать его своим холопом, чтобы дерьмо за мной убирать. Ничего он от меня не получит». Почему он не побежал в свое логово, в слободу, в добрую крепость, с многочисленными подземными ходами, ведущими Бог весть куда? — спрашивал себя Неополимов. То, что Девлет-Гирей продолжит погони, у царя, видимо, не было сомнений. Это так? Ну, правда и то, что государева казна теперь находится в Ярославле. И все же, полагал ближний боярин, Главную роль здесь играли быстроходные